любовь. В груди Эллен волной поднялась жалость. Фрэнсис, печальный человек, был ее последней великой любовью. Но он не был единственный. Вся жизнь ее прошла в любовных печалях. Первый любимый сжимал ее в неистовых объятиях годами, а потом объятия разомкнул, и она покатилась вниз, и в конце концов в ней умерла надежда. Лишенные надежды. Вот кем была Эллен, пока не повстречала Фрэнсиса. И когда под звуки рояля Эллен подошла к микрофону на эстраде позолоченной клетки, она была живым взрывом нестерпимых воспоминаний и неукротимой радости. И не волновалась ни капли, ни «Боже мой!», потому что была профессионалкой и перед публикой не робела нигде, ни в церкви, ни на музыкальных вечерах, ни у Вулварта, где продавала ноты, ни на радио, где каждый вечер ее слушал целый город. «Не ты один, Оскар Рио!» — пел американцам в эфире. Были золотые деньки и у Эллен, не ей робеть перед публикой. Однако сейчас она, ну, скажем, девушка охвачена смятением, потому что радость и печаль наполняют ее одновременно, и она сама не знает, которая возьмет через минуту вверх. «Как фамилия Эллен?» — спросил Оскар. «Арчер!» — ответил Фрэнсис. «Эллен Арчер!» Руди удивился. «Как же ты сказал мне, что у нее нет фамилии?» «Мало ли кто чего тебе скажет», — ответил Фрэнсис. «Замолчи давай и слушай». «А теперь», — объявил в свой микрофон Оскар, «вас порадует парой песен испытанная артистка, милая Эллен Арчер». И не сняв обтрепанного черного пальто, чтобы не показывать еще более рваную юбку и блузку, на тонких ногах, упершись в стойку микрофона выпуклым животом, придававшим ей вид беременной на шестом месяце, являя себя публике олицетворением женской катастрофы и прекрасно сознавая очевидность своего образа, Эллен стильно надвинула берет на бровь. Она схватила микрофон с уверенностью, отодвигавшей катастрофу, по крайней мере, до конца песни, и запела «Он мой друг», песню бойкую и короткую, запела воодушевленно и насмешливо, и в посадке головы, во взмахах кисти, в движении глаз читалась горделивая добродетель. «Характером он крут», — пела она, — «зато не плут, и он поделится с ней последним. Ей не нужен даром никакой миллионер». Лишь бы друг ее был рядом с его $15 в неделю. «Эх, Фрэнсис, если бы ты зарабатывал хоть 15! Если бы!» Аплодисменты были громкими и длительными, и ободренная Эллен запела «Моего любимого», приняв факел от Фанни Брайс и Эллен Морган, тезки. «Эх, Эллен! Ты пела по радио? И куда это привело тебя? Какая судьба увела тебя от вершин, тебе предназначенных по праву таланта и образования? Ты родилась, чтобы стать звездой?» Так многие говорили. Но на вершины взошли другие. Тебе же досталась лишь горечь. Как научилась ты завидовать тем, кто поднялся вместо тебя, незаслуженно, не имея ни школы, ни таланта. Подобно однокласснице Карле, которая простого мотивчика не могла спеть, а снялась в кино с Эдди Кантером или Эдне, прямиком из Вулварта, попавшей в бродвейскую школу Кола Портера только потому, что научилась вилять задом. Но и сладостью Эллен не обнесли. Карла свалилась с обрыва в автомобиле, а Эдна взрезала себе вены и истекла кровью в ванне у любовника. Так что Эллен смеялась последней. Эллен поет в эту минуту на эстраде, И только послушайте, какой она сохранила голос после всех невзгод. Посмотрите на этих нарядных людей, жадно ловящих каждую ноту. Эллен закрыла глаза. Слезы рвались наружу, и она сама не могла понять, блаженны ли это радости слезы или же смертной тоски.